Спасение. Программа счастья все знает, так она устроена. Мне вот подсказала полететь на планере. А когда я отказалась, предложила пойти на прыжки в воду, но я и тут отказалась. На третий раз я согласилась и встретила Ирвина. А когда мы с ним лучше друг друга узнали, он рассказал, что ходил на планер, а после на прыжки. Тут я поняла, что все это подстроено, буквально все. Тебе он не понравился? Понравился. Даже какое-то время мы жили вместе. Но это не то. Не я приняла решение встретиться с ним, а программа. Может, это случайность? В нашем инкубаторе нет ничего случайного. Наверное, ты права. Впервые согласился с ней Кир. Солнце стало припекать, и машина раскалилась. Пришлось перебраться под полуразвалившуюся стену. Лишь ближе к закату стало прохладнее. «Пора», — сказал Кир и пошел к машине, чтобы забрать вещи. Я когда-то проходила инструктаж по выживанию. Инструктаж? Нам читали его, мало кто слушал. Но я запомнила, что воду надо пить по глотку в час. Если бы у тебя был кейс, но его нет, там есть таблетки. Они очень хорошо помогают справиться с жарой и головокружением. Ладно, вот, держи. Он протянул ей рюкзак. Я возьму канистру и еще сумку с едой. Вроде все. А у тебя нет ракетницы, спичек или еще чего-нибудь? Вдруг понадобится подать сигнал? Нет, это машина городская. Тут вообще ничего нет. Жаль. Ладно, пошли. Нам надо до рассвета найти укрытие. Как только солнце коснулось горизонта, стало прохладно, а уже через час совсем похолодало. Милена передернула плечами, но и у нее ничего не было, кроме футболки и тонкой ветровки, которую она в последний момент прихватила с собой. Идти по мелким камням было тяжело, поэтому мы выбирали площадки с песком. Это тоже не дорога, но все же лучше предыдущей. Кир несколько раз останавливался, крутил головой в надежде увидеть огонек. Но кругом была только чернота и яркие звезды. «Смотри, что это такое?» — показал он рукой в небо. «Видишь, плывет?» «Это спутник. Если лечь и посмотреть в небо, то за час насчитаешь не одну сотню». «Спутник. Не думал, что увижу его». «Их много. Иногда они сгорают в атмосфере. Я один раз днем видела. Он развалился на части. Так красиво, если не задумываться, что это такое». «Почему все это произошло?» «Почему война и болезни? Ты это имел в виду?» «Да, ведь все было. Реки и моря, а сейчас...» «Моря, может, и остались. А вот рек я не видела. Русла, да, а рек нет. Знаешь, можно много о чем думать, но это ничего не изменит. Есть инкубатор». «Вечный город», — поправил ее Ким. «Пусть так. Ты счастлив. Есть еда, дома, леса. Люди получают свою благодать и процент счастья. Что ты еще хочешь?» «Не знаю». «Вот и я не знаю. Наверное, поэтому и ездила в экспедиции. Нам надо побыстрее идти». «А куда спешить?» «Спешить некуда. Но завтра к вечеру у нас останется по бутылке с водой. А это на один день. Если не найдем искателей, то...» «Умрем?» «Не говори ерунды. Может, ты хочешь умереть, а я нет. Поэтому шевели ногами». Дальше они шли молча. Несколько раз останавливались, чтобы передохнуть. А когда появился первый луч света, девушка затормозила шаг и развела руки в стороны. «Пойдем». «Постой, я греюсь, замерзла. А ты?» Киру казалось, что он впервые в жизни понял, что такое дискомфорт. Мозоли, жажда, боль и этот холод, который сковывал руки. «Идем, еще успеешь погреться». Они шли к выступу. Как им казалось, в прошлом это был дом. Но когда подошли, то оказалось, что это всего лишь большой холм. Но повезло. Среди бетонных плит было углубление. Милена забилась как можно дальше и тут же уснула. А Кир еще какое-то время сидел и думал, что же делать дальше. Но в какой-то момент он тоже крепко заснул. Следующая ночь была такой же тяжелой. Воды осталось совсем мало. Он как мог экономил. Милена слушалась его. Кир видел, как она тает на глазах. Несколько раз падала, а один раз даже потеряла сознание. «Неужели это все?» — думал Кир, всматриваясь в проплывающие над головой спутники. «Ведь как-то раньше люди жили, а сейчас мы и правда в инкубаторе. Наверное, надо было идти назад. Зря я послушался, зря». Он сделал в уме расчеты, сколько времени шли, сколько шагов в час, сколько сидели и сколько отдыхали. получалась нерадужная цифра. Всего километров 20, и то, если они не ходили кругами. Пустую канистру выбросили еще вчера, оставались галеты и печенье, но вода была на исходе. Солнце палило. Он видел, как над горизонтом образовывалась стеклянная пелена, похожая на воду. Но знал, что это обман. В пустоши есть вода, но ее надо научиться добывать, а он не умел, да и нечем было. Несколько раз Кир замечал следы на песке. Милена сказала, что это змеи, которые днем зарываются в песок. Еще он увидел какое-то животное, но оно было очень далеко. Заметив его, сразу убежало. «Вставай, вставай!» Он с трудом вырвался из своих тягучих сновидений. «Открой глаза!» Девушка продолжала его трясти, а он все никак не мог понять, что происходит. «Я думала, ты умер», — сказала она, когда Кир посмотрел на нее. «Который день?» Ему казалось, что они уже месяц идут по этой мертвой пустыне. «Третий день?» «Оу!» — тяжело выдохнул. «Думаешь, мы не выживем?» «Не знаю, искать или нет, ничего нет». «Я не хочу умирать, у меня еще планы». «Какие еще планы?» Каждое слово давалось ему с трудом. Складывалось впечатление, что вместо воды выпил песка. «Ну, я еще ни разу не была в секторе Ж, там озеро. А еще хочу покататься на лыжах. Вот в секторе И есть закрытый горный курорт. И вообще я молодая, хочу родить ребенка». «Да». «Хочу, ясно тебе, хочу и все». «Да понял я. Что же не завела?» «Не завела», — фыркнула девушка. «Не могла. Моя карта рождения оказалась неточной, болела, сделала 8 обновлений тела, но еще не готова». «Все откладывала на потом?» «Думала, что успею. Куда спешить?» «А ты что лезешь не в свои дела? Сам ведь без детей». «Тоже откладывал», — тихо сказал он и почувствовал, как в боку заболело. Кир еще вчера съел последнюю таблетку восстановителя. Не знал, как долго протянет его организм, может неделю, а может месяц, но это время надо еще прожить. Весь день они пролежали, как крысы в какой-то щели, а с заходом солнца тронулись дальше. Но и эта ночь ничего не дала. Так и не увидели огней сборщиков. К утру Милена расплакалась. Ее лицо покраснело, и кожа стала трескаться. «Наверное, это все», — подумал Кир, смотря как ветер крутит в воздухе сухую траву. Его расследование ни к чему не привело. Он так и не узнал, откуда прибыл натуральный человек. Не заметил, как закрылись глаза, а потом наступила тишина. Говорят, что после смерти ты видишь коридор света. Но Кир ничего не видел, просто отключился. И вдруг ощутил боль в груди, словно в нее попал камень. Губы скривились, пальцы задрожали, и рука согнулась, чтобы прикрыть грудь. «Не шевелись, лежи спокойно», — услышал он чей-то голос. «Что?» Его губы засохли и склеились. «Молчи». Что-то прохладное прикоснулось к губам. «Пить». «Не спеши», — сказал голос. И Кир почувствовал, как вода стала проникать ему в рот. Вместе с водой вернулось сознание. Он открыл глаза. Мужчина, нагнувшись над его лицом, мокрой тканью протирал ему губы. «Милена, как она?» «Все хорошо, лежи. Тебе надо восстановиться». Думать было тяжело. Мысли останавливались. Кир не понимал, кто он и где находится. Внезапно услышал знакомый голос. «Живой!» Милена толкнула его в бок. «Это ты? Нас нашли. Да, еще поживем. Вставай, хватит валяться». Он перевернулся на бок и, уперевшись руками, стал аккуратно подниматься. В голове все гудело. Кир несколько раз останавливался. Тошнота подступала к горлу. «Пойдемте», — сказал мужчина. «Нам не нужно тут оставаться». «Да, я сейчас». Кир уже чувствовал себя лучше. Он смотрел то на мужчину, то на машину и не поверил своим глазам. Это была старая, еще колесная машина. Но в этот момент ему было все равно. «Мы спасены», — мысленно повторял Кир, пытаясь залезть на заднее сиденье. Ему кто-то помог, так как в его глазах все еще были темные пятна. «Устроились?» «Да», — ответила Милена. «Трогаемся», — сказал мужчина. Машина загудела и дернулась. «Все хорошо?» — спросила его девушка, но Кир не ответил, а только кивнул. «На, вот вода. Только пей понемногу». Девушка протянула ему бутылку. Он уже представил, как залпом ее осушил, но смог сделать только несколько глотков. Вместе с водой стала возвращаться жизнь. Он постарался улыбнуться девушке. Милена протянула ему кусочек сахара. «Положи в рот, он сам растает». Кир так и сделал. Ему было неудобно, что за ним ухаживала эта хрупкая, буквально как тростник, девушка. «Спасибо. Как нас нашли?» — спросил он у нее, но в ответ она только пожала плечами. «Вы из спасательного корпуса?» «Не совсем. Вот, возьмите. Это энергетические батончики. Они сейчас вам нужны. И постарайтесь отдохнуть. Нам еще далеко ехать». Девушка взяла два батончика, один открыла и протянула Киру. Он откусил. Вкуса никакого не ощутил. Может, тому виновата жара, или сам батончик был таким. Но уже через полчаса Киру стали возвращаться силы.